Глава 42. Мы не стали медлить, а тут же приступили. Нет, не к краже кристалла. Его эльфы забрали в кабинет Алерама, где принялись что-то живейшее обсуждать, сидя за столом. К тому же глава комитета собрал целое совещание, куда позвал еще нескольких эльфов и демонов, включая, кстати, посла Огненных, с которым я уже имела счастье пообщаться. Все это мы смогли увидеть в окне, которое тьма позволила пробить в тоннеле, показав и кабинет, и собрание. К сожалению, о чем говорят на самом совещании, услышать не удалось, почему-то звуки это странное окно не пропускало. Вот поэтому магия тьмы считается самой непонятной и неизученной из всех магических сил, прокомментировала неудачу Рина. Никто не знает, как и по каким принципам она действует, чем руководствуется, и когда то, что еще минуту было подвластно, вдруг прекратит себе подчиняться, а то и вовсе обернется против. То есть ты хочешь сказать, что тьма может однажды отвернуться от меня и причинить вред? — уточнила я. — Не знаю, Марина, — ответила демоница. — Навредит она тебе? Вряд ли. Тьма обычно заботится о своих избранниках и защищает их, но, как бы это сказать, у нее своеобразное чувство юмора. Поэтому и формы эта забота принимает иногда самый интересный. — Объясни. «Что ты имеешь в виду? И, кстати, не ты ли недавно говорила, что не интересовалась магией тьмы? Почему сейчас тогда выдаешь такие тонкие наблюдения?» «Так это из сказок. Нам, демонам, тоже рассказывают разные страшилки в детстве, чтобы слушались. Сказочка о тьме, всепроникающей, одна из них». «Ничего себе!» – воскликнула я. «Интересные у вас сказки». «На самом деле не очень конкретно. Эта сказка очень занудная». Она и предсказывается в форме песни. Колыбельной, под нее разве что засыпать. Такая она скучная. В твоем мире даже выдуманные истории гораздо более захватывающие и зрелищные. Вероника меня как-то брала на шоу, где на экране показывали сказку о летающих машинах, синих эльфах с хвостами и недодраконах, на которых эти эльфы летали. «В кино ходили?» – спросила я, с тревогой наблюдая, как стенки тоннеля задрожали, а окно в кабинет главы комитета начало затягиваться. «Да, так она это шоу и назвала. Но давай не будем отвлекаться, времени все меньше. Вот ставлю что угодно, совсем скоро Алерам раздаст указания, отправит подчиненных выполнять, а сам решит проверить, как ты себя чувствуешь. Это если он не хватится кристалла с моим духом. Мне нужно исчезнуть до этого счастливого момента». «Так что нужно делать, чтобы вызвать Веронику?» – спросила я. «Ты говорила, понадобится тот амулет, что она дала мне? Тогда что, возвращаемся?» «Да, нужно», – начала Рина, но договорить не успела. Нас ощутимо встряхнуло, и тоннель из тьмы начал преображаться. С одной стороны появилась большая дыра, которая все увеличивалась в размере. Вела она в спальню Алерама, но не успела я обрадоваться, что выход появился быстрее, чем я даже успела этого пожелать, как произошло нечто невероятное. Хотя, конечно, в мире магии, там, где ты имеешь дело с самой непредсказуемой и неизученной из всех сил, было бы странно говорить о чем-то необычном. Нас с Риной буквально вытолкнуло из тоннеля, причем мое призрачное тело зашвырнуло прямиком в тело материальное, что лежало на кровати, мгновенно соединив с ним. Принцесса же осталась болтаться над полом в виде неприкаянного духа. На этом сюрпризы не закончились. Прямо ко мне в руки, захваченный черным сгустком тьмы, прилетел венец разума, артефакт, который был собственностью Рины и с недавнего времени лежал в ее вещах в специальном сейфе. Носить я его после неудачи с Дартом не хотела. «Как интересно!» — воскликнула принцесса. «Марина, это ведь не ты сейчас управляла тьмой?» Я отрицательно покачала головой, рассеянно вертя в руках артефакт. «Знаешь, я ее до сих пор не управляю. Я показала на тоннель из тьмы, который и не думал закрываться, и был вполне себе виден. Он не только приглашающий зиял открытым проходом, но и, вглядевшись в его нутро, можно было различить свет выхода с другого конца. Интересно, куда ведет?» «Да уж», — Рина подлетела и заглянула внутрь, — «сказочка о тьме всепроникающая не сказочка вовсе, а наивная вера Алерама в то, что его защита безупречна, просто иллюзия. До сих пор вспоминаю его надменную морду в день, когда приехала сюда. И он рассказывал мне, что на территории комитета по контролю невозможно открыть портал. А тут сначала Вероника пробила его защиту, шарахнув чистой силой. А теперь выясняется, что и ты можешь ходить куда угодно при помощи тьмы. Похоже, все-таки не куда угодно, а в конкретное место. Я поднялась с кровати и подошла ко входу в тоннель. Ну что, идем? Конечно, не можем же мы игнорировать такое любезное приглашение. Рина первая залетела внутрь, а потом уже шагнула и я. Проход за нами немедленно закрылся. Сделав всего несколько шагов, мы с изумлением увидели камеру Гедрейна и самого демона, который был по-прежнему прикован к стене. И он с не меньшим удивлением рассматривал нас. Рина глянула на меня круглыми глазами, перевела взгляд на Гедрейна и поинтересовалась. «Ты нас видишь? Слышишь?» Он кивнул явно раньше, чем успел осознать смысл вопроса. Похоже, тьма перестала нас скрывать, ведь демон видел даже Рину, которая по-прежнему пребывала в виде духа. Я шагнула в камеру, оглядываясь на проход. К счастью, он не закрылся, а тоннель даже принялся увеличиваться в размерах. «Вот это сила!» — воскликнул Гедрейн. «Что не дождусь, когда смогу выпить тебя!» «Оглядись, идиот!» — оборвала его Рина. «Ты в цепях в подвале комитета по контролю. Тебе и жить осталось всего ничего». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся демон с прищуром, оглядывая Рину. «У меня все еще есть, что предложить за свою жизнь. Сомневаюсь, что этот ушастый гаденыш откажется от такого. А зачем ты пришла, любимая? Я смотрю, ты по-прежнему очаровательно прозрачна. Неужели хочешь все-таки узнать, где твое тело?» «Да, расскажи, что там с ее телом, где оно находится, как его найти», — сказала я, надевая на голову венец разума. «Должна же быть причина, по которой тьма любезно дала мне его, вытащив из сейфа. Ты зря ждешь, что я буду подчиняться приказаниям этой безделушки», — усмехнулся Гедрин. «Я много лет сам носил его». Он умолк на полуслове, глядя на меня застывшим взглядом. Я и сама обалдела, наблюдая, как из моих рук вытянулись две черные туманные плети, подлетели к голове демона, окутали ее. «Впечатляет», — прокомментировала Рина. «Готова признать, что твоя сила вызывает уважение». «И как давно ты так умеешь, Марина?» «Это снова не я». Я с удивлением наблюдала, как прямо перед нами начали появляться картинки. Такое впечатление, что голова Гедрейна стала проектором, из которого на стену напротив транслировались слайды. Заброшенное поле, полуразвалившийся деревянный домик, прогнившие доски пола — все очень ветхое и, судя по виду, древнее. Так казалось, пока нам не показали то, что находится за дверью в подвал. Там была целая лаборатория, стеллажи с колбами, ретортами, длинные столы, уставленные пузатыми склянками, внутри которых что-то бурлило и пенилось. Прозрачные изогнутые трубки, что тянулись к саркофагу с прозрачной крышкой. А там голое человеческое тело с длинными фиолетовыми волосами. Женское. «Ах ты, гад такой! Не мог в нормальный магический куб поместить?» — возмутилась Рина, отвесив Гедрину пощечину. Голова бессознательного демона мотнулась, но он и не подумал приходить в себя и что-то отвечать. В этот момент над нашими головами раздался истошный вой. Больше всего это было похоже на... «Кто включил пожарную сирену?» — раздраженно спросила. «Вероника», выглядывая из по-прежнему открытого зева тоннеля из тьмы. «Ух ты! Как у вас тут интересно, Рина! Это ты?» Она, игнорируя меня, радостно устремилась к духу принцессы, что как раз отвесила бессознательному демону еще одну оплюху. Очевидно, что у некоторых бестелесных сущностей совсем нет проблем с материальным воздействием на предметы. Да, я завидую. «Рона!» — заорал Ренисия, буквально повисая на шее у драконицы. «Ты как тут оказалась?» «Прекрасный вопрос. В прошлый раз Вероника пробила портал в ванную. Кстати, тогда Альрам и Дарт заявились практически сразу. Я просто прошла по тоннелю, портальный вход в который возник прямо у меня в саду», — ответила Вероника, оглядываясь. «Пришлось, правда, сбежать от своих охранниц. Думаю, времени у меня немного, они вот-вот поднимут тревогу. «Ей можно доверять?» – спросила она Арину, подозрительно посмотрев на меня. «Можно, можно, она такая же жертва Гедрена, как и я». Рина бросила презрительный взгляд на демона. «Сейчас все тебе расскажу, но сначала напиши мужу записку, что с тобой все в порядке, он же будет волноваться». «Хм, а это точно ты?» – подозрительно сощурилась Вероника. «С каких это пор тебя волнует чувство моего мужа?» «С тех самых, как ты забеременела!» – воскликнула Рина. «Если Аарон решит, что тебя похитили, он точно разнесет несколько миров, а мне еще дороги некоторые из них». За дверью послышался топот множества ног. «Я думаю, пора убираться отсюда», — сказала я, входя в тоннель тьмы. Девушки поглядели на меня с одинаковыми выражениями лиц и поторопились следом. Никому не хотелось оставаться в тюремной камере, тем более что картинки, что транслировались из воспоминаний Гедрена, уже пропали. Оказавшись в тоннеле, я тут же увидела свет в другом конце. Пройдя несколько шагов и оказавшись возле выхода, почти без удивления опознала тот самый пейзаж, где должно быть спрятано тело Рины. «О, мне все больше нравится твоя сила тьмы, Марина», — сказала Ренисия, устремляясь впереди всех в проход. «Рона, иди сюда, здесь будет проще открыть портал и отправить весточку Аарону». Но как только Вероника и дух принцессы вышли из тоннеля, проход закрылся, отрезая меня от мира. Я осталась одна в тоннеле тьмы. Или не одна? Позади меня точно кто-то был. «Да, дорогая невестка, ты не ошиблась», — прошелестел вокруг приятный женский голос. «Здесь еще и я. Нам давно нужно было нормально поговорить. Как считаешь?»